Мужчину, который помог спуститься Наде и Лизе, я рассмотрел в последнюю очередь. Отметил, что он коротко подстрижен, темноволосый, смуглый от морского загара, с чуть оттопыренными ушами, широкоплечий, подтянутый, в светлых брюках из тонкой ткани и в белой футболке, заправленной за ремень. Мужчина перекинулся парой фраз с Надей и с Лизой, резко выдохнул и поднял с земли большой коричневый чемодан. Держал он чемодан не за ручку, обхватил его двумя руками. Над бровями у него блеснули капли влаги. Мужчина прижал чемодан к груди и слегка неуклюже двинулся по перрону. Лиза и Надя пристроились справа и слева от него. Забавно я тогда выглядел, промелькнула у меня в голове мысль. Я сейчас будто бы смотрел видеоролик, снятый в тот день, когда я с семьей вернулся из Крыма. Видел свою жену Надю и свою дочь Лизу, живых и веселых. Рассматривал самого себя, того себя, что был молод и еще не уселся в инвалидное кресло-коляску. Я даже посочувствовал самому себе, тому себе из прошлого, шагавшему сейчас по перрону с тяжелым и неудобным чемоданом в руках. Я невольно остановился, меня окружили хлынувшие на свежий воздух пассажиры поезда. Сквозь клубы табачного дыма я смотрел не на себя, на своего младшего брата Владимира Рыкова, на Вовчика, мысленно поправил я сам себя. Димка меня так называл. «Дима», услышал я звонкий голос, от звуков которого пропустило в моей груди удар сердца. Увидел, как десятилетняя Лиза помахала мне рукой и тут же пустилась в бег. Я вновь зашагал ей навстречу, раскинул руки. Лиза с разбегу бросилась в мои объятия. Я поднял ее с земли, покрутился на месте. Курившие на перроне пассажиры отпрянули в стороны от мелькнувших в воздухе рядом с их лицами обутых в желтые босоножки детских ног. Лиза показалась мне почти невесомой. Я смотрел в ее глаза, слушал ее заразительный смех, говорил ей о том, что с момента нашей прошлой встречи она выросла и похорошела, нахваливал ее загар и сарафан, говорил, что моя племянница стала самой красивой девочкой на свете. «Здравствуй, Дима», сказала остановившая в двух шагах от нас Надя. Она улыбалась, я вновь заметил, что у нее такие же ямочки на щеках, как и у дочери. Надя щурила глаза, прижимала к животу маленькую дамскую сумочку, которую неделю назад купила в керченском магазине. Я почувствовал, что она при виде меня слегка смутилась. Она всегда выглядела немного смущенной в присутствии моего старшего брата. Надя считала его строгим и очень серьезным. «Привет, Димка», — сказал мой младший брат. В его голосе я различил ноты удивления. Владимир воспользовался моментом. Поставил чемодан на землю, перевел дух, смахнул с лица пот. Он рассматривал меня, хмурил брови. «Как ты здесь оказался?» — спросил Вовчик. «С Женькой Бакаевым приехал, я не выпустил Лизу. Левой рукой прижал ее к себе. Теплые руки моей нынешней племянницы обхватили мою шею. Правую руку я протянул Вовке, проверил крепость его рукопожатия, думал раньше, что оно крепче. Посмотрел на Надю и сообщил. Бакаев не приехал. Я вчера позвонил ему, скомандовал отбой. Сам вас отвезу. В конце концов, я соскучился по своей племяннице, да и по ее родителям тоже. Моя машина вон там, на площади. Я указал рукой на угол вокзала, сказал, идите за мной. Не выпустил почти невесомую Лизу из рук, она и не вырывалась, свысока посматривала на родителей. Я обхватил племянницу двумя руками, заметил, что Вовка насупился, будто он наделся. Я понесу его чемодан. Я усмехнулся, мазнул взглядом по лицу Нади, шепнул Лизе, что ее папа сейчас похож на ослика. Лиза рассмеялась, решительно зашагал по перрону. Пассажиры поезда, подобно пугливым рыбам, уходили с моего пути. Над нашими головами совершила очередной облет территории стая привокзальных голубей, в воздухе закружились крохотные перышки. От дочери пахло карамелью, я вдыхал этот запах и слушал щебет звонкого голоса. Лиза обнимала меня за шею, посматривала на меня сверху вниз, рассказывала о своих морских приключениях. Слова дочери, нет, теперь, племянницы, воскрешали мои воспоминания о поездке в пансионат «Заря». Мне почудилось, что я тоже лишь вчера еще ходил по морскому песку на Керченском побережье. Вспомнил, как Лиза и Надя плавали на перегонки, как они обе прыгали и радостно визжали в волнах во время шторма, как мы с дочерью лежали на теплом песке и разглядывали ползавшего на дне стеклянной банки крохотного рака-отшельника, пойманного мной на морском дне. Помнил я и как мы с Надей целовались, покачиваясь на волнах. Я поставил Лизу на землю лишь около автомобиля, вынул из барсетки ключ, распахнул багажник, наблюдал за тем, как пыхтевший и сопевший от натуги Владимир укладывал на дно багажника чемодан. Я все еще не свыкся с мыслью, что смотрел со стороны на самого себя. Вовка сейчас выглядел менее знакомым, чем Лиза и Надя. Его движения казались мне слегка неуклюжими, раньше мне виделось, что я двигался совсем иначе. Я прошел к водительской двери, открыл ее ключом, стал на сиденье коленом, вручную поднял кнопки запирания замков на пассажирских дверях. Двери пассажиров одновременно приоткрылись. Я увидел, как Лиза заглянула в салон. «Дима!» — воскликнула она. «Что это?» Глава 22. Я глазом не успел моргнуть, как оставленная мною на пассажирском сиденье коробка с куклой Барби оказалась у Лизы в руках. Моя племянница смотрела на спрятанную в прозрачной коробке игрушку широко раскрытыми глазами, будто увидела чудо. Мне показалось, она не дышала. Ее родители уселись в салоне, Владимир занял кресло рядом с водительским местом. Они с недоумением смотрели на свою затаившую дыхание дочь и на коробку, украшенную надписями на английском языке, которую Лиза держала в руках. Лиза моргнула, медленно, словно нехотя, повернула в мою сторону лицо. Я увидел ее светившиеся от восторга глаза. Мысленно поблагодарил за это незабываемое зрелище Сашу Лебедеву, раздобывшую в Москве для моей дочери импортную куклу. «Дима, это что такое?» – спросила Лиза. «Это кукла Барби», – сказал я. «Подарок для моей любимой племянницы. Для меня? Ну, а для кого же еще? Другой племянницы у меня нет». Лиза недоверчиво вскинула брови. Она снова взглянула на коробку. Затем посмотрела на меня, будто еще не поверила моим словам. Улыбнулась, на ее щеках появились ямочки. Лиза сорвалась с места, оббежала распахнутую дверь и буквально врезалась в мой живот. Она обняла меня одной рукой, потому что в другой руке она держала коробку с куклой. Заявила, что любит меня, и что я самый лучший дядя на свете. Я погладил ее по голове. Лиза запрокинула голову, снова улыбнулась мне. Тут же ринулась в повторный забег, теперь, в обратном направлении. Она юркнула в салон машины и с криком «Мама, посмотри, какую куклу мне Дима подарил!» предъявила мой подарок Наде. Мне показалось, Надя рассматривала спрятанную под прозрачным пластиком игрушку с тем же восторгом, что и ее дочь. «Димка, где ты такую игрушку раздобыл?» спросил меня мой брат. Я уселся в кресло, сунул ключ в замок зажигания. Ответил, «В Америке, конечно». «Дима, ты ездил в Америку?» спросила Лиза. «Это правда?» Взгляды пассажиров копейки скрестились на моем лице. «Я ездил в Ленинград. Там сейчас такие куклы продаются?» спросила Надя. «Такие куклы продаются в Америке?» сказал я. «Эта кукла прилетела к нам оттуда». «Правда?» сказала Лиза. Я посмотрел на Владимира. «Поймал в Ленинграде американского шпиона», сообщил я. «По линии КГБ обменял его на эту куклу. Всего-то делов. Чего только для любимой племянницы не сделаешь. Кукла лучше, чем шпион», заявила Лиза. «Я тоже так подумал. Дима, а это что за пакет? Здесь, на сиденье, тоже для меня?» Я повернул голову, взглянул на Надю. «Нет, это для твоей мамы, для моей любимой невестки. Тоже из Америки?» спросил Владимир. Он обернулся, посмотрел на полиэтиленовый пакет с надписью «Ланцами», который держала в руках его жена. «Нет, это из французского консульства в Ленинграде», ответил я. Взял его штурмом. Ограбил жену консула. «Это правда?» воскликнула Лиза. «Дядя Дима пошутил, солнышко», сказал мой брат. «Он все это купил в магазине. Ведь так?» Я кивнул. «Конечно, как скажешь, в магазине». Лиза требовательно указала на пакет. «Мама, что там?» Надя взглянула на мужа, затем перевела взгляд на меня. «Можно?» сказала она. «Нужно», ответил я. Надя поочередно извлекла из пакета купленную мной в Ленинграде у спекулянта косметику «Ланцами». Три тюбика помады, пудра и тушь для ресниц поочередно появились из пакета. Надя раскладывала все эти подарки на сиденье между собой и дочерью. Лиза издавала восторженные ухты при появлении из пакета каждой новой вещи. Последней из пакета появилась коробка с духами. «Теперь уже ухты!» Мать и дочь произнесли хором. Лиза воскликнула. «Дай понюхать». Надя поддалась на ее требования, извлекла из коробки флакон. При этом стрельнула виноватым взглядом в лицо мужа. Вовка наблюдал за извлечением подарков слегка растерянно и с удивлением. Надя брызнула духами на руку, Лиза тут же уткнулась в запястье матери носом. «Вкусно!» – провозгласила она. «Мне нравится. Я дома тоже ими попшикаюсь». Надя взглянула на меня. Наши взгляды встретились. Мое сердце уже не в первый раз за сегодняшний день пропустило удар. «Дмитрий, это же все очень дорого», — сказала Надя. «Это не просто дорого», – пробормотал ее муж. «Это хрен где достанешь». Вовка посмотрел на меня с притворным недовольством во взгляде. «Димка, ну ты, блин, даешь», – сказал он. «Гони уже и мой подарок, не томи». Я пожал плечами. «Ты, братец, свой подарок уже получил. Еще там, на перроне». Вовка приподнял брови. «Серьезно?» – спросил он. «Какой? Мое братское рукопожатие», – ответил я. «Но если тебе этого мало, попроси у жены один тюбик помады». Я кивнул в сторону Нади. Зашуршал пакет. «Не дам», – сказала Надя. Она в шутку нахмурилась и заявила. «Братского рукопожатия ему вполне хватит». Вовка и Надя посмотрели друг на друга и вдруг прыснули от смеха. «Вова, если тебе нужна помада». Надя протянула мужу блестящий тюбик. «Нет уж, спасибо», — ответил Вовка. «Этот подарок для тебя. Обойдусь братским рукопожатием». Надя положила руку на его плечо, словно успокаивала. Лиза не смотрела на родителей. Одной рукой она прижимала к своему животу коробку с куклой, а в другой вертела упаковку от маминых духов, рассматривала на ней надписи. Вовка взглянул на меня, покачал головой. «Вот ты мне свинью подложил, брат», — сказал он. «Где ж я им теперь в нашем Мухосранске такие подарки возьму? Здесь не Ленинград. Шпионы наш город 10-й дорогой обходит. Тут и французское консульство не ограбишь». Вовка показал на заднее сиденье и заявил. «Они ж теперь в празднике от моих подарков носы воротить будут. Не будем». Хором заверили его жена и дочь. Лиза привстала, поцеловала отца в щеку. «Грабить для нас французов будет Дима», — сказала она. «А ты, папа, хороший, ты преступников ловишь, мы тебя очень любим». Племянница взглянула на меня и добавила. «Тебя, Дима, мы тоже любим». «Правда, мама?» Она посмотрела на мать, дернула ее за руку. Надя смущенно опустила взгляд и кивнула. «Конечно, конечно, любим». Я повернул ключ в замке зажигания, копейка послушно зарычала. «Поздравляю вас с возвращением домой, семейство Рыковых», — сказал я. «Спасибо», — ответила за всю свою семью Надя. «Ага», — добавил Вовка. «Вернулись. Завтра уже на работу, в отделение. Какое счастье!» Надя поддержала его жалобу. «Вот-вот», — сказала она, — «уже завтра начнется. Здравствуй, родная прокуратура. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, граждане подследственные». И все это бесконечное море бумаг. Она качнула головой. Лиза улыбнулась и сообщила. «Родители, а у меня еще целый месяц каникул. Правда, здорово». Ее родители хором вздохнули. Я посмотрел на племянницу через салонное зеркало заднего вида. Подмигнул ей. Снял машину с ручника. Копейка тронулась с места. До гибели Нади мы втроем проживали на самом краю города, около промышленной зоны Нижнерыбинского металлургического завода. Наш район походил на рабочий поселок, только по недоразумению считавшийся частью Нижнерыбинска. Дома там выглядели, как близнецы, одноэтажные, на две семьи. Различались они лишь цветом заборов и деревьями, что росли во дворах. В нашем дворе росла большая вишня. Цвела она обычно в начале мая, а ягоды мы собирали в июле. Я прекрасно помнил, что наш двор был буквально усеян подгнившими ягодами, когда мы тогда вернулись из пансионата. Помнил, как вручил погрустневшей дочери веник и отправил ее на сбор урожая, пока сам носил домой в ведрах воду из колонки, а Надя готовила для нас обед. На этот раз ковер из опавшей листвы и подгнивших плодов я не увидел. Остановил машину напротив запертой калитки. Мазнул взглядом по зеленому забору из штакетника. Звуки собачьего лая я не услышал. Собачья будка у нас пустовала уже третий год. Открыл багажник, понаблюдал за тем, как Вовка пыхтел над тяжелым чемоданом. Брат поставил свою ношу на асфальт. «Димка, зайдешь к нам?» – спросил он. «Чаю попьем. Мы из Крыма печенье привезли». Я усмехнулся. «Ты, Вовчик, сперва воды принеси, да огород свой проверь. Устану ждать твой чай». Я обнял остановившуюся около меня Лизу, та держала в руках коробку с куклой. «Тогда вечером к нам приезжай, Димка», — сказал брат. «Часам к 7 парни придут, которые со мной работают. Женька Бакаев и Коля Синицын. Ты их знаешь, они были на моей свадьбе. Посидим, расскажу вам о наших морских похождениях». Вовка улыбнулся. Улыбнулись и Надя с Лизой. Лиза дернула меня за руку, запрокинула голову и посмотрела мне в лицо. «Дима, приходи», — сказала она. «Я тебе подарок подарю. Настоящий, морской. Специально для тебя его везла. Только он сейчас лежит там, в чемодане. Ракушка», — подумал я. «Она привезла для Димки раковину Рапана. Мы ее в Керчи купили, около горы Митридат. Такие же Надя понесла тогда своим подругам на работу. «Приходи, Дмитрий», — сказала Надя. Я посмотрел ей в глаза. Надя смущенно опустила взгляд. Я вспомнил, что из-за этой ее привычки смущаться, наши соседи долго не верили, что моя жена работала следователем прокуратуры. И они бы точно не поверили в то, что Надежду Рыкову коллеги прозвали «Железная леди», вовсе не за внешнее сходство с Маргарет Тэтчер. Надины подруги мне рассказывали, что на работе у моей жены железная хватка. «Ладно», — сказал я, — «приду». В 7 часов, — погладил Лизу по голове. «Договорились», — сказал Вовка. Он склонился над чемоданом, протянул мне руку. Мы с братом снова обменялись рукопожатиями. В прошлой жизни я не виделся с Димкой в день нашего возвращения с моря. Я его в тот день не пригласил, даже не позвонил ему тогда, да и вообще не представлял, где мой старший брат 21 июля был, и чем он занимался. Димка не афишировал свои дела. Обычно он отшучивался в ответ на мои вопросы, да и с моими друзьями брат общался нечасто. Тем вечером, когда мы приехали из Крыма, к нам домой явились Бакаев и Синицын. Женька принес 3 литра домашнего вина, он крышевал домашнюю винодельню своего тестя. Мы засиделись во дворе за столом, под вишней, допоздна, несмотря на то, что всем нам в понедельник предстояло работать. Надя провела тот вечер в нашей компании. На этот раз я решил, что Димка, то есть я, проведет воскресный вечер вместе с семьей брата. Дома я то и дело вспоминал, как улыбались мне Лиза и Надя. Усмехался, вспоминая неуклюжую походку тащившего по перрону чемодан Владимира. Порылся в Димкиных закромах, отыскал там бутылку армянского коньяка. Ровно в 7 часов вечера я снова подъехал на машине к дому брата. Припарковал копейку около зарослей малины. Выбрался из салона, запер дверь. Пару минут я стоял у капота машины, озирался по сторонам. С удивлением обнаружил, что приступа ностальгии эта поросшая бурьяном улочка у меня не вызвала. Вспомнил, что в конце 90-х все эти домишки снесут и застроят эту территорию около завода гаражами. Рядом с калиткой я снова остановился, мазнул взглядом по окнам веранды, по кустам пионов с густой листвой, по притаившемуся под ветвями вишни столу, по собачьей будке. Я так и не разобрал ее, не дошли руки. Я будто бы привычно сунул руку за калитку, отодвинул деревянный засов. Несмазанные петли скрипнули, известили хозяев дома о моем появлении. Дверь веранды тут же приоткрылась, из-за нее высунулось остроносое лицо Лизы. Моя племянница увидела меня, шагнула через порог, улыбнулась, прижала к груди свою новую куклу со светлыми волосами и в платье цвета голубой металлик, воскликнула. «Дима приехал», ловко спустилась по серым деревянным ступеням и бросилась мне навстречу. Политические события 91-го года, почти пустые прилавки в магазинах и зачатки капитализма на улицах в виде ларьков и торгующих цветами около автобусных остановок людей, все это почти не вызывало у меня сейчас чувства дежавю, словно я не вернулся в прошлое, а лишь просматривал по телевизору старые телепередачи. Совсем другое дело, Димкина квартира, где я очнулся в первый день своей новой жизни. Там я увидел вещи, хорошо мне знакомые, которых в известном мне будущем точно не существовало, как тот календарь на двери в ванной. Они пробудили во мне противоречивые чувства и эмоции, главными из которых были удивление и грусть. Примерно то же самое случилось и теперь, когда я прогулялся вместе с Лизой по комнатам ее дома. Племянница повела меня в гостиную, что находилась между кухней и спальней. Знакомая мебель, вещи и даже запахи, все это будто воскресло, вынырнув из глубин моей памяти. Все это выглядело естественно, буднично, но неправдоподобно. По пути я увидел Надю. Почудилось, что я сплю или будто бы окунулся в собственные воспоминания. Точно, как и тогда, Надя надела сегодня фартук с узором из подсолнухов, резала огурцы для салата. Все же я заметил несовпадение. Надя улыбнулась мне мило и приветливо, но я почувствовал в ее взгляде холодок смущения. Лиза вручила мне обещанный подарок, ту самую раковину, которую когда-то мы выбирали вместе с ней на лотке у торговца сувенирами в Керчи. С огорода вернулся Вовка, я и тогда провел осмотр своей плантации сразу же, как только обеспечил кухню и летнюю душевую водой. Он похвастался мне урожаем помидор и огурцов, сообщил, что скоро сядем за стол. До появления Синицына и Бакаева я сидел на улице за столом, общался с племянницей, смотрел на пухлые детские щеки, слушал Лизины рассказы, вспоминал, какой красавицей выросла моя дочь, гнал из головы прочь мысли об ее болезни, улыбался, слушая ее голос, помнил, С теми же интонациями в голосе Лиза в будущем объясняла мне тенденции развития мировой литературы. Первым, как и в прошлый раз, к дому моего брата подъехал на своем запорожце Женька Бакаев. Вот только на этот раз площадку около кустов малины занимала моя копейка. Женька поставил свой автомобиль чуть дальше. Там, где торчал из земли пенек спиленной в позапрошлом году ивы, появился Бакаев во дворе с трехлитровой банкой в руке. Эту картину я уже видел раньше, но теперь он не заорал во все горло, как тогда: «Хозяева, встречайте». Он увидел меня и Лизу, Вовка и Надя были в доме, я слышал их голоса. Женька свернул с намеченного маршрута, подошел к столу, установил на нем банку с красным вином, пожал мне руку. Я подумал, что, как и днем на вокзале, мое появление снова изменило знакомый по прошлой жизни ход событий. Я обменялся с Бакаевым ничего не значившими вежливыми фразами. Отметил, что Женька еще не обзавелся солидным животом, он выглядел сейчас похожим на своего младшего сына Сергея. Не появился у него пока и тот безобразный шрам на щеке, оставленный розочкой из стеклянной бутылки, которой его ткнули в лицо осенью 96-го. Женька лишь отдаленно походил на самого себя из будущего. Невысокий, коренастый, с широкими рабоче-крестьянскими ладонями и коричневым от загара лицом. Он был наряжен в серые брюки со стрелками и в обычную голубую рубашку с короткими рукавами. В нем еще не проснулась любовь к спортивной одежде популярных иностранных брендов. Лиза пошла в дом, чтобы сообщить родителям о новом госте. За забором звякнул велосипедный звонок. Едва только моя нынешняя племянница скрылась за дверью, калитка приоткрылась. Коля Синицын вкатил во двор свой покрытый дорожной пылью велосипед. Он махнул нам рукой, передал привет автолюбителям. Поставил велосипед у сарая, отряхнул ладони. Колю Синицына похоронили в сотне метров от могил моей жены и дочери. Я посещал его могилу всякий раз, когда приходил на Кисловское кладбище. Николай погиб в 95-м году при исполнении служебных обязанностей. С кладбищенского надгробия он всегда смотрел на меня с улыбкой, как и сейчас, аккуратно причесанный, с тонкими пижонскими усиками над губой. Я пожал Колину руку, с длинными музыкальными пальцами и ухоженными ногтями. Наконец-то, вся банда в сборе, объявил шагнувший через порог веранды Вовка. Он повернул голову и крикнул в дверной проем: «Надя, они уже здесь, накрывай на стол». Там, где сегодня разместился я, по правую руку от хозяина дома, в прошлый раз сидел Бакаев. Теперь Женька занял место рядом со мной. Коля Синицын, как и тогда, уселся слева от Нади. Вовка по-хозяйски придвинул к себе граненые стаканы, разлил по ним принесенное Бакаевым вино, сдвинул их в нашу сторону, каждый из нас взял свой стакан. Надя привстала, положила мужу в тарелку 3 ложки овощного салата, установила на середину стола пиалу со сметаной и миску с парящими варениками. Я вспомнил, они были с картошкой и с печенью, как я тогда любил. «За встречу», — объявил Вовка, — «в прошлый раз я озвучил этот же тост. Мы дружно продегустировали Женькино вино. По уже устоявшейся традиции, водку мы перед работой не пили. Коля, как и тогда, вынес вердикт: неплохо, пить можно, градусов только маловато. Но, — сказал Бакаев, — я туда лично 200 граммов медицинского спирта плеснул. Мало ему». Я заметил, как Надя улыбнулась. Услышал, как хмыкнул Вовка. Вспомнил, что вот прямо сейчас мой брат скажет: «Ну и что интересное произошло в нашем городе, пока я плескался в море?» Я в прошлой жизни задал именно этот вопрос, но в этот раз я опередил брата, посмотрел на него и сказал: «Помнится, Вовчик, ты сегодня остался без моего подарка». «Было рукопожатие», — напомнил Владимир. «Братское, подарочное». «Было», — сказал я, — «но рукопожатие не в счет». Вовка кивнул, поставил на стол стакан. «Согласен», — сказал он, — «не в счет». Я вынул из кармана жилета сложенный в четверо лист бумаги, вырвал его сегодня из блокнота, показал лист брату. Отметил, что на листок в моей руке взглянули все, кто сидел за столом. Я величаво помахал бумагой, будто партийным билетом во время голосования. «Есть у меня для тебя, Вовчик, кое-что интересное», — заявил я. «Настоящий подарок, и даже два». Глава 23. Ветви вишни закрывали над нами усеянное мелкими облаками небо. Ветер чуть слышно шелестел листьями. Музыка и голоса из телевизора, который работал в доме, звучали вполне различимо. Надя оставила дверь в веранду приоткрытой. Я слышал скрип половиц. Это по кухне расхаживала Лиза. Моя племянница постукивала крышками кастрюль, хлопала дверками шкафов. Она в отсутствие матери проверяла кухню на предмет спрятанных вкусностей. Вовка облокотился о столешницу, была у меня такая привычка, посмотрел на свой подарок, на листок бумаги, ухмыльнулся, хитро сощурил глаза, я и не знал, что мой прищур выглядел столь ехидным. «Что там?» – спросил Владимир. «Димка, брат, ты стишок мне сочинил, не ожидал от тебя такого, вот удивил. Раньше ты не блистал поэтическими талантами». Он прижал руку к груди напротив сердца, покачал головой, вздохнул. Его глаза хитро блеснули. «Ну, спасибо, брат», на выдохе произнес Вовка. «Это точно получше рукопожатия, даже лучше французской помады. Сам прочтешь свое творение, или постесняешься?» Он развел руками, сказал: «Не стесняйся, братишка, здесь все свои. Обещаю, что завтра мы не процитируем твою поэму в отделении. Разве что прокурорские о ней услышат, если Надя вдруг проболтается. Я бы заподозрил, что Вовка уже дерябнул тайком пару стопок водки, если бы не помнил, что до прихода друзей в тот день не пил спиртное. Но после поезда меня тогда слегка штормило, словно я действительно приговорил соточку. Я заметил, как Надя нахмурилась и недовольно взглянула на мужа, так она обычно выражала несогласие с моими действиями. Отметил я и то, что Вовкина жена промолчала. Как и всегда, она никогда не спорила со мной при посторонних. Здесь всего две короткие строки. «Брат», — сказал я, — «не отниму много твоего драгоценного времени. Прочту их сейчас, пока ты не перебрал добавленного в вино спирта». Я развернул лист, издали показал сделанные на странице надписи поочередно всем, сидевшим за столом, заметил недоумение на лицах Бакаева и Синицына, улыбнулся все еще нахмуренной Наде, сообщил: «Первым пунктом я здесь записал адрес, улица Красноармейская, дом 24. Я снова показал бумагу брату и спросил: «Вовчик, ни о чем он тебе не говорит?» Вовка опять прищурился. «Это на нашей улице», — сказал он, махнул рукой в сторону собачьей будки. «В той стороне, 24-й дом — это там, где черная овчарка на цепи сидит, с абрикосом у забора». Надя, Женька и Коля синхронно повернули лица в указанную хозяином дома сторону. Я кивнул, ответил: «Именно, где черная овчарка? Этот адрес мой первый тебе, брат, подарок». Вовка взглянул мне в лицо, покачал головой. «Щедро, брат», — произнес он, — «не ожидал. Повешу его в рамку над кроватью». На этот раз после его слов улыбнулась и Надя. Женька сдержал улыбку. Коля Синицын отсалютовал Бакаеву стаканом, прикрыл им от меня свою ухмылку, сделал глоток вина. «Очень щедро», — сказал я. «Помни мою доброту, любимый брат. Поясню тебе, что в том доме сейчас находится неплохая коллекция самодельного огнестрельного оружия. Есть и самодельные боеприпасы. В сарае оборудована оружейная мастерская, а хозяин этого дома, мастерской и оружейного склада, настоящий самородок, кулибин нашего времени. Он изготавливает огнестрел по собственным чертежам. Представляешь, там у него есть чему и тульским мастерам поучиться. В парке около нашего дворца спорта в мае как раз из его изделия мальчишку ранили. Помнишь тот случай? Ты же им, как я слышал, и занимался. Разве не так?» Сидевшие за столом милиционеры уже не улыбались. Они снова посмотрели в направлении забора за собачьей будкой, будто надеялись, что разглядят абрикос, росший у забора дома номер 24. «Откуда такая информация?» – спросил Вовка. Говорил он серьезным тоном, не кривлялся. «Информация из достоверного источника», – сказал я. «Но тебе, Вовчик, его не назову, не имею права. Твой почти сосед пока работает во имя работы. Тот образец огнестрела, что нарисовался в парке, он приятелю просто подарил. Но скоро для него и для нас всех настанут трудные времена. За следующий год цены в наших магазинах вырастут в среднем на 2500%. В семейных бюджетах наших граждан мышь повесится. Все будут зарабатывать, как смогут. А твой почти сосед на время станет торговцем оружием. Вы его, конечно, быстро вычислите. Но город наводнится его поделками. А это значит...» Я выдержал паузу, развел руками и продолжил: «Таких инцидентов, как тот, что произошел около дворца спорта, в следующем году случится много. Пальба в городе будет, как во время праздничного салюта. Устанете фиксировать случаи. Да и в последующие годы поделки этого кулибина всплывут неоднократно. Так что займитесь этим изобретательным товарищем уже сейчас, чтобы в будущем не расхлебывать последствия его кооператорской деятельности. Организуйте заявление от бдительного гражданина. На его основании возбудите дело и получите разрешение на обыск. Не мне вас учить. Работайте, товарищи капитаны и товарищ майор. Последнюю фразу я произнес, повернувшись к жене Бакаеву. Милиционеры переглянулись и тут же вновь скрестили свои взгляды на моем лице. «Блин, Горелый, откуда такая информация?» — повторил Вовкин вопрос Коля Синицын. «Ясно откуда», — в своей обычной ворчливой манере произнес Бакаев. «От наших старших товарищей из комитета сливают нам этого оружейника, чтобы самим не работать». Синицын махнул рукой. «Я не о том спросил», — сказал он. «Я спрашиваю про повышение цен в следующем году. Цены вырастут на 2000%. Дмитрий, ты это серьезно утверждал? Как такое может быть?» Я встретился взглядом с глазами Нади, прочел в них тот же вопрос, который озвучил Синицын. «Такое будет, товарищи милиционеры», — ответил я. «Точно вам говорю, нынешние пустые прилавки в ноябре-декабре этого года вы будете вспоминать, как товарное изобилие. Полки в магазинах заблестят от чистоты и пустоты. Даже по талонам почти никаких продуктов не будет. Поэтому делайте запасы уже сейчас. В конце осени и в начале зимы вам даже мышиные хвосты покажутся деликатесом. Регионы забьют тревогу. В начале декабря Ельцин подпишет указ об освобождении цен со 2 января. Торговля придержит на складах даже мышиные хвосты в ожидании повышения цен. Вот гады», — произнес Николай. Надя кивнула, но промолчала. «Зато со 2 января, — сказал я, — на прилавках появятся и колбасы, и шампанское. Вот только цены на все эти деликатесы вас очень удивят. Многие товары подорожают сразу в 10, а то и в 20 раз. Как вам полкило макарон за 115 рублей? Или сыр по 300 рублей? Все это будет в свободной продаже, без талонов. Магазины превратятся в филиалы рая. Вот только с деньгами у всех будут большущие проблемы. Цены станут расти, как на дрожжах, будто проценты у ростовщика. Следующим летом сыр за 300 рублей вам покажется невероятно дешевым. Как вам такой оскал капитализма, товарищи милиционеры?» Я заметил, как Синицын недоверчиво ухмыльнулся. «Сколько ты уже накопил на машину, Николай?» — спросил я. «20 000 рублей, чуть больше. В январе купишь на них 80 килограммов колбасы, почувствуешь себя настоящим капиталистом. Или придержишь деньги на сберкнижке в ожидании торжества справедливости. Через 7 лет твои 20 тысяч превратятся в 20 рублей. Причем, их покупательская способность будет примерно такая же, как у 20 рублей нынешних. Так что мой тебе совет, Коля, купи уже сейчас мотоцикл. Это не автомобиль, конечно, но на ближайшие годы он тебе вполне заменит велосипед. Через полгода ты еще поблагодаришь меня за этот совет». Я увидел, как переглянулись Вовка и Надя, вспомнил, что у нас на книжке в 91-м году скопилось почти 8 000 рублей на черный день. «Вовчик, вы бы с Надей тоже свои 8 000 пристроили с умом уже сейчас. Черного дня у вас в ближайшее время не будет, это я вам обещаю. А в следующем году вам этих денег на черный день уже не хватит. Посовещайтесь и купите уже, наконец, в коммерческом магазине новый холодильник. Вашему холодильнику давно место на свалке. Цены в коммерческих магазинах сейчас кажутся высокими, но лучше уж холодильник, чем ничего. 8 000 вам, конечно, на холодильник не хватит, но я добавлю вам 10. Мой холодильник, в отличие от вашего, прослужит еще много лет». Вовка усмехнулся, словно я сказал шутку. «Димка, ты прямо экстрасенс», — сказал он. «Ты только будущее предсказываешь, или еще и лечить умеешь, как Кашпировский, или как Алан Чумак. Может, ты нам вино зарядишь, чтобы у нас после Женькиного спирта завтра похмелья не было?» Надя опустила взгляд, чтобы я не заметил в ее глазах веселье. Коля Синицын маленькими глотками хлебал вино, задумчиво посматривая поверх моей головы. «Значит, я правильно сделал, что раскошелился в мае на новый телевизор», — сказал Бакаев. Жена бухтила, говорила, что свой футбол я и на черно-белом экране посмотрю. «С этой получки ни копейки не отложу, даже в заначку. С книжки сниму все до копейки. Мясо на рынке куплю, тушенку сделаю и в гараж отвезу. Сало посолю». Он покачал головой, пригубил стакан. Синицын посмотрел на Женьку, осуждения я в его взгляде не заметил. «Дмитрий, а что написано во втором пункте твоей записки?» – тихо спросила Надя. Она посмотрела мне в глаза, я не удержался, вздохнул. Почувствовал, что у меня вдруг пересохло во рту. Я взял стакан с вином и в два глотка ополовинил его содержимое. Заметил, что никто из сидевших за столом не ел и не пил. Они выжидающе посматривали на меня и на лист бумаги в моей руке. Я сказал, не глядя в свои записи. Во втором пункте моей подарочной поэмы есть только три слова. «Круминш Василий Янович». «Кто это?» – спросил Вовка. Он посмотрел на жену. Надя пожала плечами. Я взглянул на темные глаза жены своего младшего брата, перевел взгляд на Колю Синицына. «Николай», — сказал я, — «ведь это ты в июне провел опрос свидетелей по делу об изнасиловании гражданки Лосевой Инны Вениаминовны, как продвигается расследование, уже появились подозреваемые?» Синицын скривил губы, потер пальцем усы. «Хочешь сказать, что этот?» Он указал рукой на страницу из моего блокнота. Лосева говорила, что не запомнила лицо насильника, сказал Бакаев. «Зато его запомнили другие женщины», сказал я. «Были другие?» спросила Надя, посмотрела сперва на меня, затем на своего мужа. Вовка пожал плечами. «Я об этом ничего не знаю», сказал он. «Позвони Паше Бондареву», сказал я. «Помнишь его? Вы с ним учились вместе. У тебя в блокноте записан номер телефона его родителей. Они помогут тебе связаться с Пашкой. Бондарев сейчас служит в дорожной милиции. У них в начале этого года было два случая изнасилования проводниц. В третьем случае проводница отбилась от насильника. Случилось это еще на майские праздники. Насильника тогда едва не задержали и хорошо рассмотрели. Составили вполне приличный фоторобот. Круминша все три проводницы опознают, можете мне поверить. Даже если его не узнает ваша гражданка Лосева». Коля Синицын снова показал на мои записи и спросил, «А адрес этого Яновича там не указан?» Бакаев хмыкнул. «Колян», — сказал он, — «ты бы уж сразу у товарища из комитета майорскую звезду себе на погон попросил. Чего мелочиться-то, раз они пока такие щедрые? Скажи им спасибо и за это. Сомневаюсь, что в нашем городе найдется много граждан с фамилией Круминш», — произнесла Надя. «Да еще и подходящих под описание, сделанные дорожниками. Найдем». «Конечно, найдем», — сказал Вовка. Я протянул свой подарок младшему брату. Вовка взял его, пробежался глазами по моим записям, кивнул. «Неплохой подарок, братишка», — признал он. «Надина помада спасена, подкинул ты нам работенки. А я так надеялся, что завтра днем в отделе преспокойно поплюю в потолок». Он сложил лист вчетверо, как совсем недавно сделал это я, сунул его в карман рубашки. «Блин горелый», — сказал Синицын. «Получается, сейчас невыгодно взятки брать, раз уж деньги скоро так обесценятся». Надя и Вовка улыбнулись. Бакаев посоветовал: «Бери коньяком, Коля, или водкой, эти вещи всегда в цене, или борзыми щенками», подсказала Надя. «Кстати, насчет коньяка», сказал Владимир, «может, мы все же Димкину бутылку оприходуем, раз уж такие дела, обмоем крепким градусом нашу будущую успешную борьбу с преступностью». Его предложение поддержали все, кроме Нади, та встала из-за стола и направилась в дом. Я смотрел на Надю, пока она не вошла в веранду. Невольно вспомнил, как мы с женой отпраздновали наше возвращение с моря тогда, ночью, когда проводили моих коллег, а наша дочь Лиза уснула. «Димка, ты где все эти предсказания о повышении цен раздобыл?» – поинтересовался мой брат. «С генеральской дочкой переспал? Или вам в комитете такое на планерках рассказывают?» Я моргнул, отвел взгляд от дверного проема, ухмыльнулся и ответил: «Ну с планеркой ты, Вовчик, промахнулся». «А с генеральской дочкой?» – спросил Вовка. Он задал свой вопрос едва ли не шепотом, стрельнул взглядом в сторону веранды, куда только что ушла Надя. Я скрестил на груди руки и покачал головой, заявил: «Ничего я вам больше не скажу, хоть пытайте меня, военная тайна». С дерева упала на стол подгнившая вишня. Женька Бакаев рукой смахнул ее на землю, не глядя. Он по-прежнему смотрел на меня, как и оба его коллеги. Они будто все еще ждали мой ответ. «Дочка», — произнес Синицын и печально вздохнул. Женька кивнул. «Красивая?» — спросил Вовка. Я усмехнулся. «Красивая», — сказал мой брат. «Одному мне не везет», — произнес Синицын. Он покачал головой. Бакаев махнул рукой. «Какие твои годы, капитан?» — сказал Женька. «Тебе первой жены не хватило? Еще настрадаешься из-за этих баб. Точно тебе говорю, в прошлый раз не настрадался, подумал я. Я точно помнил, что во второй раз Коля Синицын так и не женился. Невесту себе Николай тогда нашел. Молодую, красивую, дочку депутата. Сделал ей предложение. Она согласилась. Николая убили за 2 недели до уже назначенного дня свадьбы. «Дмитрий, ты только что сказал, 20 тысяч превратятся в 20 рублей», – произнес Бакаев. «Что это значит?» Я сунул руку в карман, достал из него 5-рублевую банкноту образца 61-го года, продемонстрировал ее сидевшим за столом милиционерам. «Полюбуйтесь на эту купюру, товарищи», – сказал я, – «пока она не стала достоянием коллекционеров». Но станет. Обязательно оставьте себе по одной такой бумажке на память. Внукам покажете. Уже готовит к выпуску новые деньги. Но 5-рублевой бумажки больше не будет. Потому что скоро вы за нее разве что спички в магазине купите. В следующем году появятся новые 50, 100, 200, 500 и 1000 рублей. Возможно, будут 5-тысячные и 10-тысячные банкноты. Но это не точно. А вот в 93-м и 5-тысячные... И 10-тысячные точно появятся, будут и 50-тысячные. 50 тысяч, переспросил Синицын. Одной бумажкой, я кивнул, спрятал 5 рублей в карман. Что тут такого, спросил я. Если у вас в 96-м или в 97-м году будет зарплата больше миллиона, не 5-рублевыми же бумажками вы ее получите. Миллион, Синицын недоверчиво ухмыльнулся. Я заметил недоверие и во взгляде своего брата. Подумал, что в 91-м году я бы точно в такие предсказания не поверил, если бы их озвучил не Димка. Умные люди вон там. Я ткнул пальцем в небо. Говорят, что году эдак в 95-м появится и купюра номиналом в 500 тысяч рублей. Они же обещают, что где-то в 98-м году 3 нуля с этой бумажки обрежут. Проведут деноминацию, как в 61-м. У нас снова появятся вменяемые цены. Не в сотнях тысяч и в миллионах, а примерно такие же, как сейчас. Вот и прикиньте, какой процент инфляции уже сейчас ожидают те, кто по долгу службы видит реальное положение нашей экономики. Так что покупка мотоцикла и холодильника – это будет разумный шаг для спасения семейного бюджета, пока нынешние деньги не стали конфетными фантиками. «Да», – произнес сидевший справа от меня Бакаев. Коля Синицын почесал затылок. Вовка ухмыльнулся и сунул себе в рот вареник. «Что вы тут обсуждаете?» — спросила вернувшаяся из дома Надя. Она поставила на стол бутылку армянского коньяка, которую я реквизировал из Димкиных запасов. Расставила на столешнице стопки под водку. Коньячных бокалов у нас тогда не было. «Товарищ из КГБ поделился с нами своим видением будущего», — ответил ей Бакаев. Он допил из стакана вино. «И какое оно, это будущее?» — спросила Вовкина жена. Она посмотрела мне в глаза, но тут же опустила взгляд. «Мотоцикл куплю», — сказал Синицын. «С коляской. Так тому и быть». Он разрубил воздух ребром ладони. «Вот это правильно», — с полным ртом пробубнил Вовка. «Лучше мотоцикл уже сейчас, чем миллионные зарплаты в далеком будущем». Владимир откупорил коньяк, наполнил стопки жидкостью из бутылки. «Предлагаю тост, коллеги», — сказал он. «За миллионные зарплаты». Мы дружно вскинули руки с рюмками, чокнулись, одновременно выпили, до дна. Вовка закусил коньяк вареником, стер рукой с губ сметану. Он посмотрел на своих коллег и запоздало спросил: «Ну и что интересное произошло в нашем городе, пока я плескался в море?» Глава 24. Красная полоса заката отражалась в окне веранды. Истерично чирикали шуршавшие листвой пионов воробьи. Приземлившийся на крышу дома голубь изогнул шею, наклонил голову и глазом бусиной посматривал на меня свысока, будто я интересовал его больше, чем стоявшая на столе полупустая бутылка с коньяком и миска с варениками. Из кроны вишни то и дело падали листья и ягоды, но пока они промахивались мимо моей тарелки, Коля Синицын взмахнул вилкой, словно дирижерской палочкой, взглянул сперва на ковырявшегося вилкой в салате Бакаева, затем на меня, повернул лицо в сторону Вовки и Нади. «Что у нас тут за 2 недели могло случиться?» — спросил Синицын. «Сплошная бытовуха. Опять в позапрошлую субботу была поножовщина на дискотеке в Пионере. Пацан с белорусски порезал 3 зареченских. Кровище было много, но ничего серьезного. Пару карманников задержали и отпустили, как обычно. Люськиных девок какой-то борец за нравственность облил зеленкой, но заяву они на него не написали. Сейчас он в больнице. Так, помятый слегка, гордый комсомолец. Твердит, что упал с дерева. Кооперативный ларек около автобусной остановки на улице Ленина сожгли, который пирожками торговал. Говорят, что просрочили выплаты Соколовскому. Хозяева ларька твердят, что случился несчастный случай. Мы это так и оформили. Вася Седой умер, сказал Бакаев. Выпал из окна сочинской гостиницы, мысленно дополнил я его слова. Блин, Горелый, так это же не у нас в городе случилось, сказал Синицын. Он скривил губы. Я заметил, что Вовка встрепенулся. Вспомнил, что меня тогда тоже заинтересовало это известие. Что значит «умер»? Спросил мой брат. Как именно умер? Леша Соколовский до него добрался, Коля и Женька переглянулись. Они словно решали, кто возьмет слово. Вася Седой выпал из окна сочинской гостиницы, сообщил Бакаев. Я поинтересовался кое у кого. Говорят, никаких намеков на убийство. На суицид тоже не похоже. Вася не оставил после себя никакой записки. Пьяный был, говорят, случайно выпал с 8-го этажа. Сейчас у сочинцев это основная версия. Но свидетелей падения они пока не нашли. Сам Вася ничего не сказал. Нашли его уже мертвым. Седого здесь похоронили, у нас, на Кисловском кладбище. Женька большим пальцем указал себе за спину. А Соколовский как на это отреагировал? Спросил Вовка. Он же в прошлом месяце грозился, что оторвет Седому голову. Владимир вопросительно вскинул брови. Я отметил, что уже в 91-м у меня на лбу наметились две длинные, почти параллельные друг другу морщины. Бакаев пожал плечами. Леша Соколовский был на похоронах, ответил Синицын. Пришел туда вместе с Кислым и с десятком своих архаровцев. Заявил, что через год поставит за свой счет на могиле Седого памятник в полный рост, из гранита. Речь длинную толкнул. Называл Седого своим лучшим другом. Даже слезу, говорят, пустил. Сказал, что наймет в Москве частных детективов для расследования обстоятельств Васиной гибели. Так что свою причастность к смерти Седого он не признал. Вовка ухмыльнулся, посмотрел на свою жену. Я наблюдал за тем, как Вовка и Надя смотрели друг другу в глаза, словно обменивались мыслями. Почувствовал, как кольнуло в сердце. Я надеялся, что после той ссоры в ресторане «Кавказ» их чертова банда расколется пополам, сказал мой брат. Надеялся, что часть Лешиных бычар станут на сторону Седова, и они попортят друг другу шкуры. Как тогда, в 90-м, помните, когда Соколовский схлестнулся с Зареченскими, из-за рынка. Здесь было бы еще лучше. Лешины шакалы покусали бы друг друга. Красота. Мы бы с удовольствием поработали. Одних в морг, других, за решетку. Вовка привстал, взял со стола бутылку. Плеснул коньяк себе, Наде и мне. Передал бутылку Бакаеву. Вот так бы я поработал, признался Вовка. Не работа, а мечта. Он выждал, пока Женька нальет себе и Коле. Проследил за тем, чтобы Бакаев спрятал пустую бутылку под стол. Мой и Надин взгляды на мгновение снова встретились. Владимир поднял стопку. «Выпьем за нашу работу, коллеги», — сказал он. «За работу, безусловно, нужную и плохо оплачиваемую». Выпили. Поставили стопки на столешницу. Испуганный стуком стеклянной тары о стол голубь взлетел с крыши и умчался в сторону огорода. «Сами-то как считаете?» — сказал Вовка. «Это Леша грохнул Седова, или Соколовскому на этот раз крупно повезло?» Он посмотрел на свою жену. «Соколовский», — тихо сказала Надя. Коля Синицын скривил губы. «Пить надо меньше», — сказал он. «Нажрался, небось, Васька, как обычно». Да выглянул подышать. Девок внизу красивых увидел. Коля вздохнул. Бакаев пожал плечами. «Да черт его знает», — ответил Женька. «Да и какая теперь разница?» Соколовский в любом случае избавился от своего подельника. Седой после той ссоры в ресторане у него как кость в горле был. Леша от него отделался. Сам он это сделал, или случайно так вышло, с этим делом пусть сочинцы разбираются. У нас с вами здесь и своих проблем хватает. На стол рядом с Бакаевым снова приземлилась вишня. Женька сбросил ее на землю, вилкой подцепил с тарелки вареник. «Предъяву Соколовскому за смерть Седова никто не сделает», мысленно ответил я брату. «Смерть Василия Седова, заместителя председателя Союза кооператоров Нижнерыбинска, признают несчастным случаем. Памятник ему в полный рост у нас на кладбище действительно поставит. Неплохой, из черного гранита. Постоянно мимо него проезжал, когда проведывал своих». Синицын снова наполнил стаканы вином, зажмурился от солнечных лучей. Они пробились сквозь листву вишни и осветили Коле на лицо. Николай погладил указательным пальцем свои тонкие усы. «Вова», — сказал он, — «у нас тут новое любопытное событие намечается. Поговаривают, Соколовский задумал Зинченко подвинуть из директорского кресла металлургического завода. Нашел ему замену, главного инженера завода, который недавно женился на его племяннице. Якобы, Леша уже задействовал свои связи в Москве, заслал туда человека с подарком. Да ладно, вдруг вспомнил я свою прошлую реакцию на это сообщение. Да ладно, процитировал меня Владимир. Невысоко ли Леша нацелился? Металлургический завод, это пока не его уровень. Это не мелкие кооператоры, которых он со своей бандой доит. Не по Сеньке шапка. Зинченко на своем месте сидит крепко. У него родной дядя работает в Москве, в министерстве. Его сейчас никакими взятками не подвинуть. Леша зубы об него обломает. Мой брат покачал головой. Я улыбнулся. В тот раз я тоже видел Соколовского в роли моськи, лающей на слона. Пока в августе 91 года, еще до гибели Нади, директор Нижнерыбинского металлургического завода Лев Олегович Зинченко не утонул в реке, отдыхая в своем доме на улице Крупской. Его смерть признали несчастным случаем. «А если снова случится несчастный случай?» – спросил я. «Из окна выпадет, под машину попадет, или утонет. Кто?» – переспросил Вовка. «Зинченко». Я кивнул, Вовка в ответ ухмыльнулся. «Тогда я признаю, что на нашего Лешу работают экстрасенсы», – сказал мой брат. Кашпировский вместе с Чумаком. Но только сомневаюсь, что Соколовскому снова повезет, как в случае с Васей Седым. Расследовать такую смерть пришлют целый вагон следаков из Москвы. Они докопаются до истины, не поленятся. Открутит Леше голову, если он увязнет в этом деле хоть ноготком. «Сомневаюсь», — сказал я. «Почему?» — спросила Надя. Она подняла на меня взгляд. Я посмотрел в ее карие глаза. На мгновение мне показалось. Я покачал головой, махнул рукой. «Предлагаю тост», — сказал Вовка. Он поднял наполовину заполненный вином стакан. Хитро усмехнулся. «За Димкину дочку генерала», — провозгласил он. «Выпьем за то, чтобы мой брат сделал ей предложение, чтобы мы все вместе погуляли у них на свадьбе в Ленинграде». Женька Бакаев хмыкнул. Надя улыбнулась. «Главное, чтобы у невесты твоего брата оказалась симпатичная подружка», — добавил Коля Синицын. «Я ему и говорю», — сообщил Синицын. А с какого перепугу это вдруг стало нашей обязанностью? Я встал из-за стола, заметил Вовкин вопросительный взгляд, тихо сказал, проведаю племянницу, а он на меня тупо смотрит, продолжил рассказ Коля. Он всплеснул руками, в упор посмотрел на Бакаева, и говорит, Надя подняла на меня глаза, она склонила голову к плечу мужа и шепнула, Диме не интересны ваши милицейские байки, нет, ты понимаешь, он это мне сказал. Я похлопал Вовку по плечу, произнес, общайтесь. Мой брат кивнул, я прошел у него за спиной и направился к веранде. Лиза еще не спала, она уже переоделась в длинную белую мамину футболку, которая служила ей пижамой. Эту Надину футболку мы с дочерью хранили много лет. Лиза сидела на диване в гостиной, на фоне ковра, заплетала в две косы волосы своей новой куклы. Установленный рядом с окном телевизор мигал экраном. Из его динамиков звучала тревожная музыка. Она сменилась мужскими голосами. «Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире снова «Взгляд». Его ведут Александр Любимов и Александр Политковский. Я подошел к телевизору, отключил в нем звук. Тут же услышал громкий смех, что донесся со двора. Различил похожие на покашливание смешки Бакаева, звонкий хохот Коли Синицына и будто бы незнакомый смех Вовки. Его я в прошлой жизни не слышал со стороны. Лиза обернулась. Я увидел ямочки у нее на щеках. «Дима», — сказала моя племянница, — «смотри, какую я ей прическу сделала. Тебе нравится?» Она продемонстрировала мне свою куклу. «Неплохо получилось», — сказал я. «Будешь парикмахером, когда вырастешь». Лиза чуть склонила на бок голову. Мне был хорошо знаком этот ее укоризненный взгляд. «Нет, конечно», — сказала она, — «я буду следователем, как мама». Я улыбнулся. Вспомнил, что в прошлой жизни Лиза тоже планировала пойти по маминым стопам, готовилась к поступлению на юридический факультет, но в итоге она стала филологом и, как папа, автором детективов. «Мне кажется, что из тебя получилась бы хорошая писательница», — сказал я. «Люди с удовольствием читали бы придуманные тобой истории, писали бы тебе письма с благодарностями, покупали бы в магазинах твои книги». Лиза удивленно приподняла брови, в точности, как это делал ее отец. «Почему ты так думаешь?» – спросила она, погладила по голове куклу. Я разглядывал ее лицо, почувствовал, как в горле собрался ком. потому что ты очень интересно рассказывал о своих приключениях на море. Я уверен, что почитать о них было бы интересно не только мне. Точно-точно, у тебя хорошее воображение. Ты легко бы придумала новую историю про свою куклу Барби. Новую? Спросила Лиза. А есть и старые истории? Она выпрямила спину, будто насторожилась. Конечно, есть. Это же очень известная кукла. О ее приключениях сочинили множество рассказов и сказок. Правда, Дима, ты их знаешь? Я повертел кистью руки. Еще на полшага приблизился к племяннице. Почувствовал, что от Лизы пахло духами. Теми самыми, французскими, из магазина Ланцами, которые я подарил жене своего младшего брата. Помню парочку, соврал я. Подумал, придумаю запросто. Взглянул на циферблат настенных часов. Если хочешь, расскажу тебе одну. Перед сном. Помнишь, как папа тебе раньше рассказывал сказки? Лиза 2 секунды смотрела мне в глаза, будто раздумывала, не моргала. Я увидел, как Лиза вдруг зевнула, прикрыла рот ладонью. Она решительно встала с дивана, прижала к груди светловолосую куклу. Посмотрела на меня снизу вверх. «Ладно, Дима», — сказала моя племянница. «Я согласна. Расскажешь прямо сейчас». Она решительно тряхнула головой и потребовала. «Только не одну историю, а две». «Договорились?» «Договорились», — сказал я. Наблюдал за тем, как Лиза надела тапки с потертыми носами. Раньше их носила Надя. Племянница снова запрокинула голову. Наши взгляды встретились. Я увидел, что в глазах Лизы отражались желтые пятна электрических лампочек и мигающий экран телевизора. Лиза улыбнулась, взяла меня за руку и повела к двери в спальню. Лиза стребовала с меня не 2, а 3 истории об американке Барби, которая в моем варианте выглядела вовсе не заморской принцессой. В прошлом, которая теперь выглядела будущим, истории о Барби обошли меня стороной. Поэтому в моем изложении похождения американской красавицы походили на смесь приключений Пеппи Длинный Чулок и Элли, попавшей в изумрудный город. Третью историю Лиза не дослушала. Она уснула, но так и не выпустила ни свою новую куклу, ни мою руку. Я высвободился из цепкой хватки детских пальцев. Лиза во сне сурово нахмурилась. Я поцеловал ее в лоб и пошел во двор, где все еще звучали мужские голоса. По пути я выключил телевизор. Я не смотрел его в последние 10 лет прошлой жизни, не собирался смотреть и теперь. Сразу после полуночи я попрощался с Вовкой и с Надей. Коля и Женя поняли мой намек и тоже засобирались домой. В прошлый раз мы разошлись в 2 часа ночи. Вовка проводил меня до машины, пожал мне руку. «Завтра я тебе позвоню», — сказал он. Позвонил мне младший брат за час до полудня. Я к тому времени давно проснулся, сделал привычный по прошлой жизни комплекс упражнений, к которому добавил упражнения для мышц ног. Их я сейчас тренировал с особенным удовольствием. Перед Вовкиным звонком я уже принял душ и позавтракал. С Вовкой мы обменялись приветствиями, мне послышались ноты смущения в его голосе. «Заеду к тебе после работы», — сказал брат. «Ладно, поговорим, по поводу твоего вчерашнего обещания. Ведь ты же еще не передумал, я о деньгах на холодильник говорю, которые ты вчера предложил нам в долг. Мы с Надей ночью посовещались. Решили, что ты прав. Как всегда, холодильник нам действительно нужен. Если ты нам подкинешь на него деньжат, будет просто замечательно. Мы тебе деньги отдадим сразу же, как только. Перестань, брат, сказал я. После смерти родителей я загробастал себе их квартиру и папину машину. Так что будет справедливо, если я хотя бы часть родительского наследства отдам вам с Надей деньгами. Тем более, что деньги скоро обесценятся. Я тебе об этом вчера рассказывал. Так что не надо этих виноватых стонов в трубку. В конце концов, я твой старший брат. Теперь, когда папы нет, я старший в семье и должен о тебе заботиться. Услышал Вовкино хмыканье. Ладно, позаботься обо мне, братишка, уже без прежнего смущения сказал Владимир. Заеду после 5. Не теряйся. Я посмотрел в зеркало на Димкино лицо. Все еще не привык, что вижу теперь в отражении не себя. В памятной манере своего старшего брата я рубленными фразами ответил. Буду дома. Приходи, Вовчик. После телефонного разговора с Вовкой я соорудил в комнате на столе баррикаду, для работы стоя. Мой разум бунтовал против идеи сидеть на одном месте больше получаса. Будто подсознательно я переживал, что больше не встану на ноги после такого долгого сидения за столом. По уже опробованному вчера методу я навалил на столешницу гору из родительских книг, уложил поверх них деревянную доску для игры в шахматы, разместил на этой горе новый блокнот, прошлый я уже исписал, приступил к записям. Сам не заметил, как промчалось время. Из творческого забыться меня вывела требовательная трель дверного звонка. Я посмотрел за окно, где заметно удлинились тени, взглянул на циферблат часов, отметил, что Вовка сегодня освободился на полчаса раньше, чем обещал. Я уронил на страницу блокнота ручку, потер уставшие глаза, осмотрел свои исчерканные синими чернильными полосами пальцы. Подумал, что для нормальной работы мне сейчас не доставало ноутбука или хотя бы обычного смартфона с приличным экраном. Я вздохнул, покачал головой, натянул брюки, поплелся в прихожую, посмотрел в дверной глазок, озадаченно вскинул брови, как это делали вчера Вовка и Лиза. Взял с полки у зеркала пистолет, передернул затвор, сдвинул флажок предохранителя, распахнул дверь, убедился, что на лестничной площадке стоял не Вовка. Замерший около порога моей квартиры мужчина был на полголовы выше меня прошлого, Вовки, и даже выше меня нынешнего. Роман Андреевич Ильин, вспомнил я его имя. Ильин посмотрел мне в лицо и тут же опустил взгляд. Он увидел, что ствол ПМ целил в его брюки, на 5-6 сантиметров ниже пряжки ремня. Ильин недовольно поморщил лицо, словно разжевал лимон. Память подсказала мне, что именно за эту гримасу Романа Ильина и прозвали Кислым. С Ромой Кислым я в прошлой жизни встречался дважды. Оба раза случилось это незадолго до Надиной смерти. Кислый сейчас работал водителем и телохранителем председателя Союза кооператоров Нижнерыбинска Алексея Михайловича Соколовского, главного бандита нашего города. Он приходил ко мне тогда, от имени Леши Соколовского, требовал у меня, капитана милиции, деньги, украденные во время налета на здание администрации городского рынка. Рынок ограбит в среду, подумал я, сейчас только понедельник. «Здравствуйте, Дмитрий Иванович», — сказал Кислый, неожиданно вежливым громким голосом. Я отметил, в прошлые разы он разговаривал со мной совсем иным тоном. Я окинул взглядом наряд Ильина, кроссовки, синий спортивный костюм с эмблемой Adidas и с тремя полосами на рукавах и на штанинах, подумал. Солидный человек по нынешним временам, ответил, привет. Кислый чуть сместился в сторону, ствол моего пистолета отклонился вслед за ним, будто намагниченный. Кислый вновь поморщился и сказал, Дмитрий Иванович, меня прислал к вам Алексей Михайлович. Прекрасно, я мысленно пояснил сам себе, Алексей Михайлович, это Соколовский. Пристально посмотрел Кислому в глаза, прижал палец к спусковому крючку, услышал невнятное, Мне показалось, что Роман Ильин смутился. Я не знал, что он на такое способен. «Дмитрий Иванович», — сказал Кислый, все так же вежливо, но уже гораздо тише, «Алексей Михайлович ждет внизу, в машине. Я провожу вас к нему». Конец первой части.